reit auf einen kohlschwarzen Rappen. Er trägt ein undurchsichtig Kappen. Wenn Landsknecht in das Feld marschieren, lässt er sein Ross daneben galoppieren. Flandern in Not, in Flandern reitet der Tod, in Flandern reitet der Tod. И вице-адмирал Август Тиле, адмирал Арктики. Какой к чертям Арктики? Тут бы Норвегию удержать. В Норвике настроение самое паническое. Если русские всерьез захотят и сюда, остановить их будет нечем. Причем и офицеры моего штаба, и сухопутные единодушны. Нарвик долго был глубоким тылом, тут не было большого количества войск. Успокаивая то, что русские, как показывают последние события, не будут грубить своих солдат в лобовом штурме. Сначала они отрежут нам снабжение, а когда у нас не останется ни боеприпасов, ни продуктов, возьмут нас почти голыми руками. Но пока что особого террора на коммуникациях незаметно, хотя вчера русская подлодка уже утопила транспорт в нашей зоне. И паника, похоже, не только у нас. Группенфюрер Рудинский после каждого нашего поражения, с бешеным усердием искавший мифических русских шпионов в моем штабе и каким-то чудом не утопший возле Киркенесса, жалко, что говно не тонет. После побоища наконец вылетел в Берлин, соизволив избавить нас от своего невыносимого присутствия. Слухи ходят, что он даже арестован, но никого взамен не прислали. Если даже его, доверенное лицо рейхсфюрера, то сколько же стоит моя голова? Еще одну ошибку мне не простят. И что у меня осталось? Мелочь конвойная. До остатки 11-й флотилии. Еще 3 субмарины. Ю-212, Ю-586, Ю-592 пропали у наших берегов, тогда еще у наших, за несколько дней. Боевой дух оставшихся экипажей упал ниже точки замерзания. Папа Денис все же берег людей, при вражеской активности перебрасывал лодки в спокойную зону. Ведь не все ли равно, в каком море потоплено судно, уменьшив тоннаж противника? Так и поступим. Ведь наверняка русские подготовились топить наши субмарины, посланные на перехват 19-го конвоя. А мы перехитрим их, туда не пойдем. Пока, слава богу, нет прямого и недвусмысленного приказа, за которым последует разгром и моя отставка, если не хуже. А вот из Атлантики с успехом вернулась Ю-622 с двумя победами. Это, конечно, не жирные годы, но на фоне остального кое-что. Значит, поступим как папа Денис. Все боеспособны лодки в Атлантику. Англичане тоже, конечно, не сахар, но до того, что творится на севере, им пока далеко. И если приказ поступит, идти на 19-й. Можно железно оправдаться, что все наши лодки в море. Топим британцев. Берлин, кабинет рейхсфюрера СС, Вальд истории сентября 42-го, он же командующий Ваффенмарины СС. Ну, здравствуй, Руди. Здравствуй, Генрих или Геррихсфюрер. Как положено обращаться арестованному? Руди, Ты же знаешь, что я в этом не участвовал, был против. Но так сложились обстоятельства. Но раз ты меня вызвал не на допрос, значит, я для чего-то тебе нужен. Не только мне. Я хочу дать тебе шанс своей властью привлечь для расследования, как эксперта, невзирая на твой пока что официальный статут подследственного. Интересный юридический казус. Слушай, как это будет оформлено бюрократически, мое дело. И чем тебе может помочь бывший, очень хороший сыскарь, оказавшийся безнадежно плохим моряком? Именно своим прямым делом, ловли русских шпионов. Что, их уже несколько? Боюсь, что да, Руди. Мне кажется, мы имеем дело со второй красной капеллой, причем как бы еще не более разветвленной и пустившей корни глубже, чем та. Конкретно. Утечка информации оперативного и стратегического характера, которая просто не могла быть у агента мелкого уровня. В результате же удивительно точные и своевременные действия русских. Дозволено ли мне будет ознакомиться с материалом? И почему, кстати, я? А тебе не хочется ухватить птицу за хвост, первым вытянув кончик ниточки? Найди мне выход на эту организацию, Руди, благодаря которой и русские непонятным для нас образом стали играть на опережение, и ты будешь полностью реабилитирован, что, поверь, искренне хочется и мне. Ладно, давай конкретику. Ну, поскольку я пока еще полностью отвечаю за флот Рейха, то непосредственно в моей и твоей, Руди, компетенции только один случай. Разгром нашей флотилии на Ладожском озере 22 октября. А у нас там есть флотилия? И отчего так поздно? Руди, знаешь правила. У победы множество отцов, у поражения ни одного. И эта флотилия как раз тому пример. Это вообще была не наша епархия. Формально она подчинялась Люфтваффе, а более трети кораблей личного состава составляли финны и даже итальянцы. С каких это пор корабли у нас стали летать? Плавучие зенитные батареи, 144-й дивизион, так числится в документах. Так бы и осталось, случись там успех. После разгрома же толстый Герман задним числом перевел свою собственность на меня. Хотел подстраховаться, впечатленный, как поступил фюрер с Редером. Ну, а заодно сделать мне мелкую пакость. Ну, это наши разборки, в которые тебе лучше не влезать. Так что же случилось на Ладожском озере? В ночь на 22-е наша флотилия, практически полным составом, в составе 30 кораблей, в том числе 11 паромов «Зибель», имея на борту батальон десанта, подошла к русскому острову Сухо в южной части Ладожского озера. Этот остров расположен исключительно удачно, и при его занятии и установке там гарнизона с батареей мог бы полностью сорвать русские перевозки по Ладожскому озеру в осажденный Петербург. По нашим сведениям, полностью подтвержденным, на острове находилась русская батарея. Три орудия до 60 человек. Наших выделенных сил было достаточно. Всего через 20 минут после появления флотилии в виду острова последовал массированный русский авианалет, что говорит о том, что их самолеты уже были в полной готовности, с подвешенными бомбами, только ждали сигнала. Несмотря на потери, флотилия отважно пыталась выполнить задачу высадить десант. И тут оказалось, что на подходе к острову выставлены мины и скрытое под водой противодесантное заграждение. А в том районе уже были русские канонерские лодки, шаланды, но с очень мощными пушками, и они ждали за горизонтом, севернее, отрезая нас от наших баз. Короче, у нас из 30 ушло лишь 2, и это были катера. Из Зибери погибли все, как и десант. Дай-ка прочесть. Смотрю, флотилия отнюдь не блистала боевой подготовкой. Несмотря на то, что никакого противодействия противника не было, корабли в темноте практически все потеряли друг друга из виду. Часть их столкнулись, о поддержании строя не могло быть речи, поэтому срочно вернулись в Сортан-Лахти. Уже о другом выходе. Паромы столкнулись друг с другом в темноте, теряли какую-либо взаимную связь и возвращались постепенно поодиночке или группами к рассвету на свою базу. Причем отбившимся катера КМ должны были всю дорогу помогать, разыскивая паромы и возвращая их на правильный курс. А это нападение на остров Сухо было уже третьим по счету. 2 предыдущих похода окончились безрезультатно, при отсутствии всякого противодействия. Тебе не кажется, что при таких условиях поражение могло быть предопределено без всяких шпионов? Именно при отсутствии противодействия те 2 попытки. А к этой русские готовились и знали. Как иначе объяснить столь быструю их реакцию, авиаудары и корабли уже в районе боя? Выжившие утверждали, что обнаружения на переходе туда русской авиаразведки не было. И даже если не так, с чего русские могли решить, что нашей целью не является именно остров Сухо, а не высадка тактического десанта где-нибудь у Кабоны? С того, что, как ты сказал, мы прежде уже 2 пытались захватить этот же остров, и теми же силами. У кого-то в русском штабе хватило ума сообразить. Те 2 попытки не были русскими замечены. Тогда, может быть... «Постарайся, Руди!» Я согласился принять у толстяка это обремененное долгом наследство по единственной причине. Увидев, что за этим делом может стоять шпион, связанный с теми, кого мы ищем, ухватив за кончик, размотав весь клубок, «И в этом ты мне поможешь. Если русский шпион есть в штабе флотилии или сухопутного командования. Найди мне его, Руди. Проверь всех, кто знал и мог передать информацию русским. На время этой акции ты получишь полномочия моего личного представителя. И там ты можешь не стесняться, поскольку дезорганизовывать некого. От флотилии, по сути, остался один штаб. Сухопутные Люфтваффе формально нам не подчинены, но с моим мандатом, думаю, никто не будет тебе возражать. В этой папке ты найдешь еще описание подобных случаев у сухопутных. И, кстати, один из них там, рядом, под Амгой. И еще в августе рота опытных тяжелых танков, присланная на войсковые испытания, попала в подготовленную русскую засаду. Причем 3 машины... новейшие, секретные, достались русским в трофеи. Но вряд ли ты окажешься южнее Ладожского озера. Ну, если все же такое случится, поинтересуйся этим случаем. Действуй, Руди, и добудь мне этого шпиона и свое прощение. Яваль, Геррихсфюрер.